Когда окончили обедать, убрали со стола и подали кофе, Мегре предложил доктору сигару, а обе женщины уселись в уголке и начали шептаться. Кое-что из их разговора доносилось до мужчин. «Я всегда удивлялась, как вы это делаете». Речь шла о петухе под винным соусом, который подавался к обеду. Мадам Пардон продолжала. «В нем есть какой-то слабый, едва различимый привкус, который и придает ему прелесть. Я никак не могу понять, что это. Однако же это так просто. Вы ведь добавляете в последний момент рюмку коньяка?» «Коньяка или арманьяка, что найдется под рукой?» «Ну, а я, хоть это и не по всем правилам, подливаю еще настойки из эльзасских слив. Вот и весь секрет». Во время обеда Мегре был в веселом настроении. «Много у вас работы?» «Много». Он говорил правду, но работа эта была забавная. «Я живу как в цирке». С некоторого времени кражи в квартирах производились в таких условиях, что вором мог быть только профессиональный акробат, вероятно, мужчина или женщина-змея. Так что Мегре и его сотрудники с утра до вечера общались с циркачами и артистами мюзик-холлов. И на набережной Орфевр появилась целая вереница совершенно неожиданных личностей. Приходилось иметь дело с человеком, который недавно приехал в Париж и работал по новым методам, а это бывает реже, чем принято думать. Надо было ко всему подходить по-новому, и в уголовной бригаде царило особое возбуждение. «В прошлый раз вы не успели мне рассказать, чем кончилось дело Жоссе», — проговорил доктор Пардон, усевшись в кресло с рюмкой коньяка в руке. Он пил всегда только одну рюмку, но смаковал ее маленькими глотками и долго держал коньяк во рту, чтобы лучше насладиться его ароматом. При упоминании о деле Жоссе выражение лица у Мегре изменилось. «Я уж точно не помню, на чем тогда остановился. С самого начала я предвидел, что Комелио не предоставит мне больше возможности увидеть Жоссе. Так и произошло. Можно было подумать, что он ревнует, так прочно он завладел им. Следствие протекало в четырех стенах его кабинета, а мы в уголовной полиции знали только то, что сообщалось в газетах. В течение более двух месяцев 10 моих помощников, а иногда и больше, занимались изматывающей работой по проверке показаний. В то же время мы продолжали расследование, которое шло по нескольким направлениям. Во-первых, в чисто техническом плане нужно было восстановить по часам и минутам, где был и чем занимался каждый из замешанных в дело в течение ночи, когда было совершено преступление. Нужно было в 20-й раз осмотреть дом на улице Лопер, где мы все еще надеялись обнаружить какие-нибудь улики, ранее от нас ускользнувшие, в том числе и знаменитый нож немецких парашютистов. Лично я уж не знаю, сколько раз допрашивал кухарку, горничную, поставщиков, соседей. И что еще больше усложняло нашу задачу, это приток анонимных или подписанных писем. В особенности анонимных. Это неизбежно, когда дело будоражит общественное мнение. Какие-то помешанные, полупомешанные люди, которые думают, что они кое-что знают, обращаются в полицию, а ей уж приходится разбираться, где правда, а где ложь. Я ездил в Фонтанеле-Конт тайком, можно сказать, незаконно и без результата. Кажется, я вам об этом говорил. Видите ли, Пардон, когда совершено преступление, все оказывается непросто. Поступки и действия 10-20 человек, которые казались естественными за несколько часов до того, вдруг представляются более или менее двусмысленными. Все становится возможным. Нет гипотез, о которых, не проверяя, можно было бы сказать, что они смехотворны. Не существует также безотказного способа удостовериться в добросовестности или в хорошей памяти свидетелей. Публика решает инстинктивно, руководствуясь сентиментальными мотивами или элементарной логикой. Мы же обязаны сомневаться во всем, искать где только возможно, не пренебрегать никакой гипотезой.